Она открыла его дверь своим ключом, вошла и обнаружила его в одних трусах на полу на кухне, среди расшвыренных пустых бутылок. Он, как рассказывали мне потом, пребывал в запое с 1 мая. У него в квартире менялись партнеры и партнерши. Они приносили выпивку и, кажется, наркотики тоже. Машка не выдержала, убежала, а появилась у него только 11-го. А когда он умер? Врачи сказали тогда, что 9-10, в День Победы, я это точно помню. И на могиле его написана дата смерти — 9 мая, 9. Но если он умер 9-го, как же он мог позвонить мне на автоответчик? Я прилетел, распаковал вещи и сразу установил новую игрушку — автоответчик. Вечером 10 мая, 10-го, а 9-го я еще гулял по Мадриду, а отвечательная машина стояла запакованная в моей комнате на 3-м этаже особняка моей двоюродной тетушки. Может, врачи тогда с Андрюхой ошиблись? И смерть наступила не 9 мая, а все-таки 10-го. И вечером 10-го, пока я спал в московской квартире, Андрюха еще был жив и звонил мне. А я не прослушал тогда его сообщение. Как иначе можно объяснить появление Андрюхиного голоса на пленке? Меня прошиб озноб. А может, то был холодный ветер, вдруг подувший из распахнутой балконной двери. Береза закачала всеми своими ветвями, и через секунду хлынул дождь. Капли застучали по балкону, по ветвям и асфальту. За окном сразу стало темно. Я нацепил джинсы и старую ковбойку, захлопнул балконную дверь, включил свет. Сразу стало уютнее, как-то защищеннее, что ли. Мимоходом, проходя по комнате, я заглянул в ноутбук. Уходя в душ, я оборвал фразу на полуслове. На экране светилось черным на белом фоне. Андрей выхватил. И все. Далее девственная экранная белизна. Боже, какое совпадение, подумалось мне. Я принимаюсь за роман, где главного героя зовут Андреем. И тут живой, еще не ушедший навсегда Андрей передает мне со старой пленки свой последний привет. Что-то было такое в раннем рассказе Кортасара. Но там только что умерший человек звонит жене. Чистая мистика. Отлетающая душа словно просит прощения у еще живого, обиженного ею человека. Но я-то не в рассказе Кортасара, не под небом знойной Аргентины. Я в невзрачном на вид кирпичном доме, на скучнющей московской улице металлозаводской. И я не верю в загробную жизнь, духов, привидений, спиритизм и оккультизм. До сих пор все происходившее со мной и миром я объяснял с материалистических позиций. И надо сказать, что с этих позиций материализма всегда все объяснялось. Вот и будем по-прежнему придерживаться подходов, проверенных временем и философами. Звонок от Андрея в начале ответчика мог означать только одно. 10 мая прошедшего года он еще был жив. Врачи, похоже, ошиблись. Он был жив, и он пытался дозвониться до меня. Значит, зачем-то я ему оказался нужен. И кто знает, возьми я тогда трубку, может, я сумел бы спасти его. Господи, Господи! А если он звонил мне оттуда? Я вздрогнул и отогнал эту мысль. Он мне не был ничего должен ни в материальном смысле, ни тем паче в духовном. Значит, нет ему нужды звонить мне оттуда, говорить о чем-то недоговоренном. Надо бы прослушать ленту ответчика дальше, вяло подумал я. Кто знает, Может, там притаилась...